Мускатный орех и ипомея. Иногда зависимые проявляют недюжинную креативность. В ход идут не только запрещенные вещества, бытовая химия и аптечные препараты, но и приправы или семена дачных цветов. Хочу обратить ваше внимание на мускатный орех и ипомею и предупредить о том, что они не менее опасны, чем другие наркотики. Молотый мускатный орех – популярная пряность, известная многим хозяйкам. Однако в больших дозах эта привычная специя может оказывать галлюциногенный и эйфорический эффект. Обозначить безопасную дозу мускатного ореха трудно. Концентрация действующих веществ сильно зависит от места и условия произрастания растения, его размера, способов обработки, того, как он хранился и так далее. Опасность мускатного ореха заключается еще и в отсроченном эффекте. Желающие поймать приход часто не дожидаются желаемого эффекта, увеличивают дозу и получают передозировку. Симптомы передозировки. Тошнота и рвота, головная боль, резкая боль в желудке, колющие ощущения в области печени, панические атаки, судороги и ломота в теле, нарушение сердцебиения, тревожность, раздражительность и суицидальные мысли, тремор, спутанность сознания, провалы в памяти. Мускатный орех не вызывает физической зависимости, но психологическая зависимость при длительном употреблении сформироваться может. Кроме того, систематическое употребление угрожает бессонницей, повышенной раздражительностью и тревожностью, депрессией, риском возникновения психозов и проблемами с памятью. Большие дозы представляют угрозу для печени и желудка, а также для сердечно-сосудистой системы. Мускатный орех не внесен в список запрещенных веществ, но это не делает его безопасным. Известны даже случаи, когда передозировка приводила к гибели. Дачный вьюнок – опасный галлюциноген. Ипомея небесно-голубая – вьющееся растение с яркими синими цветами, которое часто можно встретить на дачных заборах и беседках. Семена некоторых ее видов используются для достижения галлюциногенного эффекта. Невролог Оливер Сакс, описывая личный опыт приема ипомеи, говорит о возникновении у него синдрома Капгара – бред ложного узнавания, когда человеку кажется, что кого-то из знакомых заменил двойник. Из машины вышла пожилая женщина, и я, вспыхнув как спичка, бросился ей навстречу. «Я знаю, кто вы. Вы копия Августы Бонар. Вы выглядите, как она. У вас такая же осанка, такая же походка, как у нее, но вы не она. Ваши уловки ни на минуту меня не обманут». Августа остановилась, прижала ладони к вискам и простонала. «О, все оказывается еще хуже, чем я думала». Симптомы отравления ипомеи. Тошнота, боль в желудке. Нарушение координации, сужение сосудов, тахикардия, гипертония или аритмия, нарушение дыхания, судороги, тревога и паранойя. При продаже семена ипомеи обрабатывают пестицидами, которые могут вызывать сильнейшее отравление, да и оболочка семян содержит вещества, вызывающие рвоту. Поэтому токсическая нагрузка на печень и органы пищеварения при приеме вьюнка огромна. Наиболее частые симптомы – изжога, диарея, боль в желудке. При длительном употреблении может формироваться состояние, сходное с депрессией. Известны случаи самоубийств после приема семян.